Месть себе же самому, желание быть униженным, само глубинное противоречие, заключенное в союзе тела и души, вот исток той непреодолимой силы, которая каждый вечер ведет Северину в дом свиданий, где она превращается в дневную красавицу. Книга Жозефа Кесселя об этой женщине, родом из уважаемой буржуазной семьи, вышла в 1928 году и спровоцировала скандал. Северина замужем за человеком по имени Пьер и любит его. Однажды ее подруга рассказывает ей о доме свиданий, которые посещают и работают и получают за это деньги молодые женщины, похожие на нее. Эти женщины любят рисковать. В них живет неудовлетворенная страсть, и поэтому они посещают этот дом. И Северина, как наркоман, переживающий синдром отнятия, как проигравшийся игрок, не может устоять перед ужасным требованием своих чувств. Эмансипация тела и интенсивность удовольствия одновременно порабощают ее и дают ей очищение. Тело мадам Анаис, прекрасные груди Шарлотты, сам дом, как бы пропитанный запахом унижения, но унижения легкого, запах, который, как ей показалось, источали однажды вечером его волосы, все это возбудило в Северине воспоминания о ее телесном опыте, возбудило с необыкновенной силой. Сначала она не находила себе места от отвращения, потом смирилась, потом приняла свою новую жизнь со страстью. Присутствие Пьера и страстная любовь, которую она испытывала к нему, удерживали ее в течение нескольких дней. Но то, что было написано Северине на роду, должно было свершиться. Но невозможно возбуждать желание мужчин безнаказанно. Северина теперь испытывает удовольствие только с клиентами и не может больше любить своего мужа. У настоящих куртизанок, впрочем, все наоборот. Она отдается своим клиентам-любовникам без того, чтобы позволить страсти увлечь себя слишком далеко. Она хранит свои порывы для своего возлюбленного и изредка приглашает к себе на одну ночь какого-нибудь незнакомого юношу. Почему я впервые обращаюсь именно к вам, желая именно с вами разделить радость желания, которую я испытываю? Потому что я поняла, вы любите меня, а не себя, в то время как другие совершенно не любят меня, а любят только себя, восклицает Маргарита Готье, героиня «Дамы с камелиями», в свою первую ночь любви. Александр Дюма, сын, воспевает невинность, красоту и, можно сказать, девственную чистоту парижской куртизанки 40-х годов XIX века. Вынужденная жить своими женскими прелестями, соблазнительница-развратница, но при этом женщина искренняя и далекая от вульгарности. Маргарита умирает в расцвете своей молодости, вся в долгах, познав подлинную любовь с человеком, который больше любил ее душу, чем тело. «Многим это может показаться странным», – писал Дюма в предисловии к роману. «Но я испытываю необыкновенную нежность по отношению к куртизанкам, настолько необыкновенную, что я даже не берусь о ней говорить». «Дамы света отдаются мужчинам. Порочные женщины тоже. Последние получают за свои труды плату. Первые падают жертвой своих слабостей. Разница часто заключается в том, насколько кокетливо обставлено падение. Иногда она отдается потому, что этого хочет ее сердце. Иногда ради ужина. Иногда ради поездки в Булонский лес. Иногда ради подарка. Она никогда не выходит искать клиента на панель. Достаточно взгляда из-за занавеси в карете, изящного поворота головы. У каждой женщины свой знак, но опытные глаза умеют его распознать. Они ведут свое происхождение из семей рабочих или ремесленников, но порой также из семей небогатых буржуа. Вовсе не все они родились в трущобах. Действительно, про некоторых можно сказать, что они вышли из грязи и что от них пахнет отбросами, но отнюдь не про всех. Возьмем, к примеру, подруг девушки по имени Нана. Люси – дочь смазчика, работающего на Северном вокзале. Каролина – дочь одного из слуг при борделе. Симона, дочь торговца мебелью из района Сент-Антуан. Она даже получила образование в пансионе и должна была стать учительницей. Кларисса была экономкой в Сен-Обене, пока ее не соблазнил муж ее хозяйки.